Глава 67. Диана осознала, что то, что она собиралась сделать, может быть как началом, так и концом. Ей предстояло сделать выбор на всю оставшуюся жизнь, хотя она даже не знала, что это за выбор. Но инстинктивно девушка понимала, что это не даст лунной твари забрать Эндрю, и поэтому выбора у нее не было. Если бы она не подчинилась инстинкту, который пробудил в ней первобытный свет, она бы не просто обрекла Эндрю на вечный ужас, она бы предала все, что считала сутью жизни. Она начала петь до того, как поняла, зачем она это делает, и не знала, что именно она поет. Инстинкт был древнее слов. Диана никогда не отличалась талантом к пению, даже когда пела в классе вместе с учениками, и она едва могла слышать себя сейчас. Может, толпа не заметит, что она поет, и не попытается заткнуть ей рот. Если они заподозрят, что она задумала, то разорвут ее на куски. Девушка просила принять смерть Эндрю в качестве жертвы. Она подняла глаза, стараясь не смотреть на луну. Небо казалось еще чернее, лишь небольшие участки отражали свет луны и сияние из отеля. Неважно, каким тихим был ее голос, ни один человеческий голос не смог бы преодолеть такие расстояния. Сила голоса не имела значения. Диане нужен был знак, намек на отклик, чтобы утолить мучительную тоску по солнечному свету, которую пробудила в ней ее песня. Тоску, которую она подавляла в течение нескольких дней. Потому что другого способа победить тварь, поселившуюся в Мунвеле, не существовало. Ее песня струилась сквозь нее в вышину, словно угасающее пламя. Тело Дианы все больше и больше напоминало рану, и песня была мольбой об исцелении. Она пела и уже не замечала ничего вокруг, кроме луны, вросшей в черное небо. На лунном лике застыла ухмылка, словно на посмертной маске, которую надели на тьму, дрожащую от интенсивности ее тоски. Потом в ушах Дианы раздался голос миссис Крэг. «О чем она воет? Что это за ведьминская песня? Она даже не гнушается петь во славу дьявола над телом несчастного Агнца! Заткните ее! Пусть замолчит!» Диана отвела взгляд от неба. Жгучая белизна наполнила ее глаза. А затем она увидела миссис Крэг, которая приближалась к ней, потрясая кулаками. Толпа окружила ее, радуясь, что есть кому расплатиться за их смятение из-за смерти Эндрю, за их страхи, за их чувство беспомощности. Даже дети с осунувшимися постаревшими лицами приближались к ней, в их глазах не было ни намека на жалость, ни следа воспоминаний о тех отношениях, которые у нее когда-то были с ними. «Лунный монстр чувствует угрозу», — сказала она себе. Иначе он не стремился бы так сильно заставить ее замолчать. Боль в ее теле, во всем ее существе, подпитывала пение, выталкивала из нее звуки, и она старалась петь тише, чтобы выиграть еще несколько секунд, ведь громкость звука не имела значения. Затем кусок дерева раскроил ей лоб. Значит, они начали бросать в нее все, что подвернется под руку. Решили забить ее до смерти, как ведьму. Кровь стекала по щеке, пропитывая воротник. «Интересно, кто бросил этот кусок дерева?» — подумала она, надеясь, что не кто-нибудь из детей, хотя он прилетел с их стороны. И почему у миссис Крэг такой испуганный вид? Разве не этого, по ее мнению, заслуживала Диана? И потом девушка поняла, что жена директора школы смотрит на отель. Именно оттуда прилетел кусок дерева. Все-таки никто его не бросал. Это был кусок оконной рамы из номера Манна. Проповедник прижался лицом к стеклу с такой силой, что стекло выпирало наружу, как будто владелец лица не успел поднять створку рамы или забыл, как это делается. В следующее мгновение окно разлетелось вдребезги, щепки и осколки стекла полетели в толпу, и обитатель комнаты Манна протиснулся наружу через образовавшийся пролом. Сначала показались голова и руки. Голова больше походила на опухоль или белесую массу внутренности, чем на голову. Она была почти бесформенной, за исключением карикатурного лица Манна, как у горгульи, обращенного к толпе. Руки с непропорционально длинными пальцами были более чем в два раза больше головы. Монстр ухватился ими за зазубренные края пролома, а затем на подоконнике показалось еще два кривых отростка, за которыми висело распухшее паучье туловище. Оно с трудом протиснулось через пролом в стене и поползло вниз по стене отеля, перебирая своими разновеликими конечностями. Люди закричали и разбежались по периметру площади, прижимаясь к стенам. Родители бросились вперед, чтобы оттащить своих детей, которые внезапно стали больше похожими на самих себя, сбитыми с толку, потерянными. Мужчина, охранявший Диану, попытался увести ее подальше от монстра, но, поняв, что она твердо решила не двигаться, отпустил ее и побежал от отеля. Когда лишенное тени существо спустилось на землю, оно растеклось на мгновение, а затем собралось воедино и стало еще бесформеннее. Теперь все его конечности были разной длины. Оно повернулось и направилось к Эндрю. Распухшее туловище, напоминавшее луковицу, раскачивалось из стороны в сторону. Голова монстра на длинной змеиной шее приблизилась к телу мальчика, покрытое трупными пятнами лицо Манна, исказилось жуткой гримасой. Диана поняла, что существо не может дотронуться до Эндрю. Ей удалось добиться хотя бы этого. Она стала петь громче, ее песня звучала одиноко и отчаянно. Возможно, так звучал человеческий голос в ночь зарождения человечества. Тогда распухшая тварь ринулась на нее. Она знала, что монстр может с легкостью разорвать ее на части, оторвать ей голову. Неожиданно Ник и Юстас встали рядом с ней. Диана с грустью подумала, что они не смогут ей помочь и лишь навлекают на себя ту же участь. Она отвела взгляд от крошечных глазок, глядевших на нее из глубоких впадин на лице Манна, и обратилась к небу с последней мольбой. Потом набрала в легкие побольше воздуха, и песня полилась из нее на одном дыхании. Теперь ее пение стало более страстным. На черепице крыши показался слабый отблеск оранжевого света. Монстр спустился вниз не только для того, чтобы забрать Эндрю. Он спасался от солнечного света, заливавшего окна последнего этажа. Или Диана видела то, что жаждала увидеть. В любом случае, это зрелище вывело ее тело из смиренного оцепенения. Внезапно она начала танцевать, не обращая внимания на существо, которое протягивало к ней свое нелепое лицо. Она танцевала, не переставляя ног, ее тело колыхалось, как поднимающееся к небу пламя, разгоревшееся от страстного желания. Она сложила ладони в молитвенном жесте, и на мгновение ей показалось, что между ними, подобно мотыльку, порхает жизнь. Затем она подняла их к небу, предлагая то, что было у нее в руках, и страстно запела, больше не сознавая ни себя, ни того, где она находится. Не было ничего, кроме черного неба. Диана не замечала даже луны. А потом черное небо вспыхнуло пламенем. Это было солнце. Но Диана никогда раньше не видела такого рассвета. Яркий оранжевый свет раздирал темноту, разливаясь по небу, словно пламя по поверхности нефти, становясь все белее по мере того, как оно поглощало небо, гася лунный свет. Диана наблюдала это зрелище лишь несколько мгновений, и ее глаза нестерпимо заболели. «Не смотрите! Защитите свои глаза!» Что есть мочи, закричала она, закрывая обеими руками собственное лицо. Солнечный свет уже проникал через ее плоть, кожу стянуло от внезапной жары. Как только ее глаза привыкли к свету, Она заставила себя посмотреть сквозь пальцы и сжатые веки на площадь. Дневной свет заливал площадь, и даже тени, отбрасываемые этим светом, вызывали у Дианы радость. Солнце, похожее на стеклянный диск, висело над вересковой пустошью. Распухшее существо пригнулось к земле, его голова с лицом манна на червеобразной шее осматривала площадь в поисках укрытия. Диана поняла, где оно может спрятаться от солнечных лучей, и побежала к ступеням отеля. «Ни за что!» — сказала она монстру, когда тот повернулся к ней. Лунная тварь слабеет от солнечного света. Диана чувствовала, как ее наполняет энергия солнца. Но она понимала, что если монстр захочет прорваться в отель, она не сможет ему помешать, даже ценой своей жизни. Она могла только надеяться, что толпа набросится на него, а не на нее. Но те горожане, чьи глаза были открыты, не могли оторвать взгляд от солнца. Многие молились, запинаясь, кто-то пытался запеть гимн. Только Ник подбежал к ней, вытирая глаза. Существо бросилось на Диану, и она попятилась вверх по ступенькам, пока не уперлась спиной в дверь отеля. Тварь снова растеклась по земле, а потом поднялась на задние лапы, превратившись в великана с тонкими руками, отвратительной маленькой головой на длинной кривой шее и улыбкой, застывшей на лице манна. Затем монстр опустился на четвереньки. Его тело оставляло следы слизи на горячем асфальте и, пошатываясь, побежал с площади. Диана должна узнать, куда он направляется. Она побежала за ним, и к ней присоединился Ник. Когда они пробегали мимо бутов, Джеральдина пришла в себя. Она огляделась и потянула Джереми за рукав. «Дети», — сказала она, — «они повредят зрение». Дети прятали свои лица, прижавшись к родителям, которые все еще стояли на краю площади. Джереми согласился с женой и закричал: «Не смотрите на солнце! Давайте отведем детей в отель, чтобы их глаза привыкли к свету!» Диана задержалась, переживая за Джереми. Неужели он серьезно думает, что толпа прислушается к нему? Ведь всего несколько минут назад он был объектом их ненависти. Но горожане, казалось, не узнали его и отчаянно нуждались в том, чтобы ими кто-то руководил. Те, кто мог видеть, с радостью направились в отель. Джеральдина и Джереми начали помогать тем, кто передвигался вслепую. Миссис Крэг держалась за своего мужа и причитала: «Боже милостивый, верни мне зрение! Здесь есть люди, которые нуждаются во мне!» Двое мужчин повели Джун в отель, а Юстас осторожно поднял тело Эндрю. Диана и Ник выбежали с площади. Солнце сотворило чудо и воссоздало улицы, здания, небо над городом. Бесформенный монстр скрылся из виду, но Диана знала, куда идти. Когда они с Ником свернули в ближайший переулок, ведущий к тропе на вересковую пустошь, они увидели существо, ползущее вверх по крутому склону. Его ноги увидали на солнце, тело сморщивалось, как будто, наконец, начинало соответствовать своему возрасту. Но ему хватало сил карабкаться наверх. И когда Ник и Диана добежали до конца тропинки, залитой ослепительным солнечным светом, монстр был уже на полпути к пещере. Ник остановился, чтобы отдышаться. «У нас получится его убить?» — спросил он. «Только солнце может сделать это, Ник». Но все же она жалела, что у нее не было оружия под рукой. Она бежала по следу, оставленному сморщенным туловищем на обугленной пустоши, и смотрела по сторонам. Сейчас пригодилась бы дубина, но ближайшее дерево было слишком далеко. Усохшие ноги перетащили дрожащее туловище через край каменной чаши, окружавшей пещеру, и Диана побежала быстрее. Она чуть не упала, споткнувшись о камень размером почти с ее рост, лежавший рядом с тропинкой. Диана и Ник, не сговариваясь, поняли, что это именно то, что им нужно. Они с трудом подняли камень с земли, их ладони покрылись ссадинами и почти онемели. Затем они быстро поднялись по склону к каменной чаше, держа булыжник с двух сторон. Тяжесть камня и срочность задачи несли их вперед. Диана молилась, чтобы лунная тварь еще не уползла обратно в свое логово, чтобы они успели добраться до нее. Девушка поняла, что монстр ожидает их в засаде, только когда лицо Манна с выпученными глазами на червеобразной шее поднялось над краем каменной чаши, и огромные руки потянулись к ней и Нику. Вес камня нес их вперед, а затем она почувствовала, как камень выскальзывает из рук. «У них не получилось», — с горечью подумала она. «И теперь им суждено стать последними жертвами лунной твари, душами, которые та унесет обратно в свое логово». Но камень упал на улыбающееся лицо и размозжил голову монстра. Ник оттолкнул Диану и сам отскочил в сторону, когда огромные уродливые руки начали биться в агонии. Руки схватили пустоту там, где только что были Ник и Диана, слепо потянулись к ним, затем дернулись и вцепились в камень. Существо уже ослабло, но все еще конвульсивно поднимало свое тело, пытаясь отползти назад. У Дианы мелькнула ужасная мысль, что оно может оторвать себе голову и оставить ее под камнем, а его обезглавленное тело будет их преследовать по вересковой пустоши. Наконец оно вложило силу всех своих восьми конечностей в последний рывок и вытащило раздавленную, истекающую кровью голову из-под груза. От лица монстра мало что осталось, и ничего в нем уже не напоминало человека. Удивительно, что он еще был в состоянии двигаться. Тем не менее, лунная тварь неуверенно поползла к пещере, подрагивая тем, что осталось от ее головы. Ник бросился к камню для второй попытки, и Диана последовала за ним, хотя и не видела в этом особого смысла. Когда они подняли камень, существо перевалилось через край пещеры, его иссохшее беловатое тело было покрыто синяками. Оно держалось за край одной сморщенной рукой, затем разжало пальцы. Нельзя было допускать, чтобы монстр добрался до пещеры. Нужно было оставить его на солнце. Но теперь сожалеть об этом не имело смысла. Диана подползла к краю пещеры. Она не видела внизу никакого движения и не слышала ни звука. Но когда она вгляделась в темноту, из пещеры что-то поднялось. Диану захлестнула волна радости освобождения. Она не смогла бы четко сформулировать, что именно почувствовала, но перед ее мысленным взором пронеслись лица Крейга и Веры, Брайана Бивана, отца О'Коннелла. Они умиротворенно улыбались, как и другие, незнакомые лица, окружившие ее на мгновение. «Они свободны», — тихо сказала она. Их освободил солнечный свет. И все же Диана смутно ощущала движение. Что-то древнее и сморщенное уползало как можно глубже в темноту. Она переключила свои мысли на воскресший пейзаж, склоны, поросшие вереском и травой, которые казались зеленее, чем весной. Тихий танец деревьев, зазубренные края песчаника, поблескивающие под небом цвета яичной скорлупы. Девушка взяла Ника за руку, а затем взглянула на него, чтобы понять, почему он вдруг занервничал. Он озирался по сторонам, как будто понятия не имел, где находится. Внезапно Диана почувствовала себя грустно и одиноко. «О, Ник», — сказала она, — «я знаю, что сейчас должно произойти».